Глава третья. Взяв поднос, я снова покосилась на конец очереди. 22 стоял в хвосте и вертел головой, рассматривая столовую. Когда его взгляд остановился на мне, я поспешно отвернулась, едва он начал махать рукой. Женщина за стойкой как раз швырнула на мой поднос бифштекс, и я сосредоточилась на ней. Их было трое за стеклом, две женщины и мужчина. Раньше на хозяйственных работах в корпорации тоже стояли ребуты. Однако со временем люди испугались безработицы, всполошились, и администрация уже им в угоду создала несколько новых рабочих мест. Но людям все равно не нравилось обслуживать ребутов. Дождавшись, пока они заполнят поднос, я направилась через весь зал к своему обычному месту рядом с Хьюго. Там я вонзила вилку в отлично прожаренный бифштекс и бросила кусок в рот. Кервиче растолковывала родителям ребутов, насколько нам будет здорово на ее попечении, не оставив другого выбора. И было сказано, что мы принесем пользу, чтобы не вести нечто похожее на жизнь. Не знаю, было ли это нам здорово, но кормили здесь определенно лучше. Ребутам требуется меньше еды, но наши успехи достигают пика лишь при хорошем регулярном питании. Если нас не кормить, мы станем такими же немощными и бесполезными, как люди. Здесь свободно. Я поднял глаза. Передо мной стоял 22 с подносом в руках. Его белая футболка была заляпана кровью. Наверное, кто-то из 90-х не упустил случая преподнести ему еще один урок. Обычно это длилось пару-тройку дней, пока эта буча не надоедала охране. «Он-то 60-й, сидят вон там!» Я показал на стол ЭВР. За ним болтали и смеялись, один мальчишка неистово жестикулировал. 22 оглянулся. «Это правило такое?» Я помедлила. «Было ли это правило?» «Нет, мы сами так решили». «Нет», — ответила я. «Значит, можно сесть?» Я не нашла никакой причины отказать, хотя эта идея по-прежнему оказалась мне скверной. «Валяй», — сказала я неуверенно. Он плюхнулся на стул напротив. Несколько 120-х повернули голову, на их лицах отразилось недоумение и досада. Мария 135 покосилась на нас, взглянув сперва на меня, потом на 22. Я оставила эти переглядки без внимания. «Зачем же вы так делаете, если правила нет?» – спросил он, обведя рукой помещение. «У близких номеров больше общего», – объяснила я, прожевывая бифштекс. «Да это глупо». Я нахмурилась. «Ничего глупого в этом не было, это была правда». «Не понимаю, каким образом минуты, проведенные в состоянии смерти, влияют на личность?» – заявил он. «Это потому, что ты 22». Он выгнул бровь и снова взялся за нож. Мясо он резал так, словно боялся, что оно прыгнет и даст ему сдачи. Потом сморщил нос и стал смотреть, как я ем. «Вкусно?» – спросил он. «Выглядит как-то странно». «Да, вкусно». Он недоверчиво уставился в свою тарелку. «А это что такое?» «Бифштекс». «Говядина, значит?» «Да». «Что, ты никогда не ел мясо?» «В трущобах не сдали никакого мяса, если только человек не устраивался на работу в корпорацию. Фермы принадлежали КРВЧ, а охота редко бывала удачной. Чрезмерное увлечение ею давно привело к исчезновению диких животных. Иногда еще откуда-то выскакивала белка или кролик, но мне они почти не попадались. Ребут ели лучше большинства людей, чем возбуждали еще большую ненависть». «Нет», — отозвался 22. Судя по выражению лица, он и не собирался менять привычек. «Попробуй, тебе понравится». Он поднес кусок к губам и быстро положил в рот. Медленно прожевал, проглотил, скорчил мину и посмотрел на то, что осталось в тарелке. «Не знаю. Чудной вкус. Ешь, не выпендривайся». Осадила его Лиси, сидевшая через несколько стульев от нас. Салаги всегда выводили ее от себя. 22 не был исключением. Он коротко взглянул сначала на нее, потом снова на меня. От столь вопиющей непочитательности Лиси нахмурилась. «Зануд, что ли?» – спросил он меня тихо. «Еще какая!» Я едва сдержала улыбку, глядя, как Лиси неистово кромсает мясо, словно оно пытается сбежать. Хьюго, передразнивая ее, занес нож над своим бифштексом. Рост 145 дважды моргнул. Наверное, это была его манера улыбаться. «Все говорят, что она будет моим тренером», — сказал 22. Лисия вскинула голову, наставила на него нож. «Все говорят правду, поэтому заткнись и ешь». Я в жизни не видела такой наглой рожи, как у этого 22. Его улыбка не исчезала, а лишь преобразилась в насмешливый дерзкий оскал. Бросив вилку, он преспокойненько откинулся на стуле. Ему было незачем говорить: «А ты рискни, заставь меня». Все было и так понятно. Лиси проглотила остаток еды, вскочила, что-то бурча под нос. Когда она проходила мимо нас, взгляд ее, устремленный на 22, сверкал от ярости. «Надеюсь, ты долго не протянешь, и мне не придется возиться с тобой», — процедила она сквозь зубы. «По-моему, это относится ко всем ее салагам», — усмехнулся Хьюго, проводив взглядом Лиси, которая решительно проследовала к выходу, по дороге оттолкнув помешавшего ей ребута. «Ее долг сделать из них хороших реботов», — сказала я, вспомнив нож, который выдернул из головы тома 45. «Так и сделай», — оживился 22. «Разве ты не можешь выбирать?» «Могу». «Я просто не работаю с такими маленькими номерами». «Почему?» «Ну, потому что от них никакого толку». Мария 135 хмыкнула, и 22 весело посмотрел ей в спину, а после снова взглянул на меня. «Может, это как раз потому, что им не занимаешься ты? К тому же я оскорблен». «Нисколько, судя по улыбочке». Я поговорила с вилкой в тарелке. В его словах был резон. У салаг с небольшими номерами не было никаких шансов. Из-за малых чисел? Или из-за Люси, которая тренировала их слишком криком? Я посмотрела на него, не зная, что сказать. Об этом я как-то вот никогда не задумывалась. Его улыбка погасла. Он явно принимал мое молчание за отказ. О чем я думал на самом деле, ему знать не полагалось. Поэтому я и держала рот на замке. Не дождавшись ответа, 22 принялся за еду. После ланча я прогулялась на 6-й этаж. В промежутках между учебными циклами я часто скучала и не знала, куда себе деть. Не представляю, что бы я делала, если бы была ребутом с малым номером, которому никогда не суждено стать тренером. Им было совершенно нечем заняться, особенно с тех пор, как КРВЧ сочли большинство развлечений необязательными для ребутов. Я заглянула в крытое помещение с беговыми дорожками. Там было несколько ребутов. Одни просто бегали, другие гонялись друг за другом. Затем дошла до следующего зала, где находился тир, как обычно, набитый битком. Это было нашим излюбленным времяпрепровождением. Рассредоточившись по кабинкам, ребуты наводили оружие на выстроенных у стены бумажных людей. Большинство успешно попадали в цель, то есть в голову. Настоящие пули корпорация нам не доверяла, поэтому мы пользовались пластиковыми. Сунув руки в карманы черных брюк, я направилась к последней двери в спортзал. На пороге я оглядела группу ребутов, разбредшихся по углам. Кто-то болтал, кто-то вяло изображал поединок, чтобы не ругалась охрана. Эвер отрабатывал в углу бумажную мишень, унесенную из тира и приклеенную к стене. Сначала она разминала, сжимая нож и вдумчиво изучая противника. Дилда Минди-51 стояла рядом и следила, как нож вылетел из руки и ударился в стену, поразив бумажного человека в лицо. Я направилась к ним. Эвер наклонилась к Минди и что-то проговорил ей на ухо. В этом углу спортзала раньше играли в дартс, потом КРВЧ запретило это, посчитав бесполезной игрой. Метание наше тоже было игрой, но все-таки более походило на упражнение. Я никогда не участвовала, но кое-кто из унтер-60-х соревновался в количестве попаданий в голову за отдельную серию бросков. В прошлый раз я слышала, что Эвер очутилась в первой тройке. Эвер взяла Минди 51 за руку, но, заметив меня, торопливо отошла. «Салют!» — сказала она, нацепив улыбку. «Привет!» — отозвалась я, покосившись на Минди. Та вытерла дрожащими пальцами глаза, и я пожалела, что пришла. Мне было не по себе от эмоций маленьких номеров. Собираясь уйти, я попятилась, но Минди опередила меня. «Мне пора», — сказала она, сделав несколько шагов в сторону. «Эвер на 42-м броске». Я кивнула и посмотрела на Эвер, которая вытаскивала тупой нож из пробковой стены. Вернувшись на свое место, она искоса глянула на мишень и переложила оружие в другую руку. «Ты разрешила Калуму сесть рядом», — проговорила она перед самым броском и вскинула бровь. Нож угодил точнёхенько в лоб. «Он может сидеть где угодно», — ответила я, не в силах забыть дерзкий взгляд, которым 22 наградил Лиси. Эвер со смехом выдернула нож из стены. «Само собой, ты всегда сидишь с мелюзгой». Я пожала плечами. Он попросил. Я не нашла причин отказать. Она опять рассмеялась и встала на позицию в нескольких футах от бумажного человека. «Справедливо!» Ее глаза зажглись. «Он тебе нравится?» «Нет». «Почему?» «Он ничего так вроде из себя». «Здесь все ничего». Ребутам и впрядь была свойственна своеобразная привлекательность. После смерти, когда вирус начинал действовать и организм перезагружался, кожа очищалась, тело стройнело, в глазах появлялся блеск. Это была красота с налетом безумия. Правда, мой личный налет больше смахивал на толстый слой. Эвер посмотрел на меня, как на милого щенка, искавшего внимания. Я не любил этот взгляд. «Нет ничего страшного в том, что ты считаешь его симпатичным», — сказала она. «Это естественно». «Естественно для нее». У меня таких чувств не было. Просто не существовало. Я снова пожала плечами, отведя глаза. Она часто огорчалась, когда я пыталась толковать ей, что не испытывает тех же эмоций. В итоге я решила, что лучше вообще помалкивать. Эвер отвернулась и стала переминаться с ноги на ногу, одновременно выдыхая и готовясь к новому броску. Сосредоточившись на мишени, она застыла с занесенным ножом, затем резко шагнула, метнувшись вперед всем телом, и улыбнулась, когда нож вонзился в стену. Она проделала это еще несколько раз, пока не набрала ровно 50 бросков, и только тогда повернулась ко мне. «О чем это вы говорили?» Спросила она. «Я видела, как этот храбрец пытался втянуть тебя в беседу». Мои губы чуть растянулись в улыбке. «В основном о еде. Он никогда не ел мяса».